В одном из таких вагонов ужинали с шампанским, по-семейному, около 20 человек. Сам Гитлер говорил мало, в основном с дамами, и совершенно не походил сейчас на орла с павлиньим хвостом, воспитывающего австрийских собак. Сюжет для Дали. Маргарите он признался, что смертельно устал за эту весну, и теперь размышляет, как бы ему напроситься к Гессам в их новое имение Харлахинг под Мюнхеном на недельку, числа с 21 по 27. А еще лучше — с 20 апреля, то есть со дня своего рождения, хотя бы по 26, день рождения Рудольфа. Там бы и отметить все эти глупые праздники. «Почему ты дни рождения называешь глупыми?» — спросила Юнити. «Я понимаю, если родился дурак, а если гений?» «Дни рождения нужно отмечать в детстве и юности», — махнул рукой Гитлер. «Когда они еще что-то прибавляют, а после только отнимают да отнимают. Вот сейчас мне 48, а через месяц будет 49. На год меньше жить. Чего тут праздновать?» Юнити тоже махнула рукой. «Все зависит от настроения, а настроение — от результатов. А они таковы, что тебя пожелает поздравить вся нация». «Нет, нет, никаких торжеств», — запротестовал Гитлер. «Я заранее всех предупреждаю. На 50-летие там уж никуда не деться. А это, чтоб прошло тихо. И вообще, я предпочел бы заняться делом». Вдруг повернулся он к Фридриху Тоду. «Я смотрел по карте. Мы где-то будем переезжать новый участок автодороги, не так ли? Если он еще не открыт». «Еще не открыт», — тут же уточнил Борман. «Отлично! Достаньте мне лопату». Все присутствующие сидели с серьезными лицами, напряженно соображая, откуда свалилась на Адольфа эта прихоть. Отрывать автобан, еще не доехав до Берлина, где все готово для торжественной встречи и празднования свершившегося великого события. Вернувшись после ужина в свой вагон, Лей тоже пошутил по поводу желания фюрера помахать лопатой. Видимо, чтобы снять напряжение. Маргарита не ответила. Она стояла у столика, за которым недавно рисовали дети, и что-то рассматривала. Роберт тоже подошел. Перед ними лежали два листа. Один — с умелым изображением пирамиды, двух сфинксов в основании колонн, и между ними женскую фигуру в костюме жрицы Изиды. Все в серо-алых тонах. Другой — в черно-красных. Большое продолговатое темное пятно, несколько смазанное, как будто в движении. Справа. А под ним и за ним что-то похожее на множество клякс, посаженных красными чернилами. Целая дорога. Родители переглянулись. Оба не нашли, что сказать. Но, кажется, впервые за многие годы, глядя на это впечатление их маленького сына, они испытали одинаковое чувство. Снимая напряжение на открытии первоклассного автобана, Гитлер так простудился, что во всех торжествах по поводу австрийского триумфа участвовал только формально. На первый план опять выдвинулся Геринг, принимал парады, произносил речи, блистал на балах и приемах. Он с видимой радостью взял на себя также и часть обязанностей Рудольфа Гесса, который много времени проводил с приехавшими родителями, женой и малышом. «Мой неутомимый Герман», — поощрял Геринга Адольф и с удовольствием болел. Юнити тоже была довольна. Она выжила ненавистного Мореля и сама опекала больного фюрера. Дальнейшее также пошло, как Гитлер хотел. 20 апреля отметили в Берлине неутомительно, а 21-го он уже уехал к Гессам, под Мюнхен, в их чудесное уютное поместье, полное семейного тепла, как гнездо пуха. К Гессам собиралось большое общество. Все гости были давно и хорошо знакомы со старшими Гессами и чувствовали себя легко. Родители очень ждали дочь. А Грета ждала Роберта, который отправился в Данциг, а вернувшись, решительно заявил ей, чтобы она ехала с детьми одна, потому что он туда не поедет. «Я на твоих родителей 7 лет глаз поднять не могу. Но что мне делать? Опять снудеть о том, что их дочь так меня любит, что предпочитает оставаться фрейлин Гесс? Я все могу вынести, Грета. Кроме чувства стыда». В дверь тихонько постучала Анхен. За ней топтался Генрих. Однако, сделав над собой усилие, мальчик первым шагнул в комнату. «Папа, мы поедем к дедушке и бабушке?» — спросил он. «Да, поедем», — ответила за Роберта Маргарита. «Ани, войди сюда. А ты выйди, пожалуйста», — улыбнулась она сыну. «Вместе с папой. Мы скоро вас позовем». Это платье она заказала в Париже, в одном из русских модных домов. Заказала просто так, от тоски, но со странным ощущением, что однажды все-таки его наденет. Платье было роскошно и как-то нежно-задумчиво. Оно очень шло той девушке-манекену, которая его примеряла. Девушка была из эмигранток-аристократок, и звали ее Натали. Маргарита это запомнила, потому что так звали жену русского поэта Пушкина. Дочь ахнула, увидев платье, и еще раз, увидев в нем мать. «Ты самая красивая на свете!» Вздохнула она и, не отрывая взгляда на цыпочках, отступала к двери, поскорей позвать отца. Генрих тоже будет восхищен и тоже станет посматривать на отца, проверяя, нравится ли ему мама. Дожидаясь, пока Маргарита позволит ему и Генриху войти, Роберт отыскал среди бумаг неотправленное в Александрию письмо, а под ним два детских впечатления. Он еще раз полюбовался мастерством дочери и, отложив ее рисунок, взял в руки рисунок сына. Генрих подошел и стоял рядом, потупившись. «Мама не стала посылать», — объяснил он. «Она сказала, что дедушке и бабушке, может быть, непонятно». «Мне тоже», — не удержался Роберт. Генрих еще ниже опустил голову, но тут же поднял ее, как учил отец, чтобы ответить. «Они ведь были живые, папа, до того, как мы проехали по ним». То, что его маленький сын сказал этим своим впечатлением, Роберт узнает позднее, из оперативного отчета, представленного Гиммлеру начальником главного имперского ведомства безопасности, РСХА, Гейдрихом. В результате мирного воссоединения братских народов погибло около 7000 австрийцев. Хотя запланировано было всего несколько сот, Гиммлер даже советовался с Герингом, показывать ли эту статистику фюреру. Геринг категорически заявил: «Ни в коем случае». Все-таки как ни крути, а для мирного вторжения многовато. Гиммлер и сам пребывал в тяжелом недоумении. Обещал наказать виновных. Но кого? Гейдриха? Мюллера? Самого себя? «Никого он не накажет», — сказал Лею Геринг. «Да и его можно понять. Он оказался в самом трудном положении, скажем честно». Фюрер поторопился. Отложив рисунок, Роберт сел в кресло и посадил сына к себе на колени, крепко прижав к груди. Мальчик замер, очарованный этой необычной, редкой лаской отца, и сам прижимался все сильнее, незаметно, без видимых усилий, как будто врастая нежным тельцем в сильную, надежную мужскую плоть. Роберт же чувствовал себя так, точно это беззащитное существо было его собственной открытой раной, лишь слегка затянутой тонкой кожицей, которую может порвать любой ворвавшийся ветерок. Что-то почувствовав, мать и дочь не позвали мужчин, а вышли к ним сами. Обе в белом. У Анхин в руках была кукла, тоже в белом платье и венке. Роберт только на мгновение прикрыл глаза. Обида за 7 лет ожидания слегка, холодком, тронуло сердце. Через час новенький ФВ-200 был уже в воздухе. Лей попросил своего друга, весельчака Эрнста Удетта, немедленно доставить их под Кёльн, где находилась красивая протестантская церковь 17 века, напоминающая Кёльнский собор. Маргарита не спросила, отчего он выбрал именно этот храм, а он не объяснил. Только спустя много лет, вновь посетив это место, она нашла разгадку. Могилу Роберта Лея с датой рождения и смерти. 1922. Сына Роберта от Елены Ганфштенгель, первую из потерь, с которой не примирилось его сердце. В Харлахинг, новое поместье гессов, они прилетели только 26 апреля и были встречены шутливым негодованием общества. Дом напоминал Александрийскую виллу старших гессов, поскольку Рудольф все свои указания архитекторам свел к тому, что вручил им пачку фотографий дома, в котором родился, и попросил сделать в том же роде. И дом, и парк, и цветники очень понравились Маргарите. Вызвали у нее ностальгические воспоминания. Гости чувствовали себя здесь просто замечательно. Гуляли, купались, играли в теннис, загорали. Мать отвела Маргариту в дальний уголок парка, где Эльза посадила любимые цветы Рудольфа — лиловые крокусы, точно такие, какие росли у них в Александрийском саду. Несколько растений, по-особому укрытых, еще сохраняли свои цветки, и Маргарита улыбнулась им, как трогательным друзьям из детства. Мать и дочь улучили лишь минутку уединения, и Гретта, прижавшись щекой к щеке матери, шепнула. «Мы обвенчались, мама». Фрау Гесс перекрестилась. «Слава Богу», — отвечал ее просветлевший взгляд. «Ты поскорее скажи отцу и братьям», — попросила мать. «Хорошо», — кивнула Маргарита. «Альфред обрадуется, а Рудольфу все равно». «Не говори так. Мы воспитывали вас в искренней и глубокой вере. Это так легко не выветривается». Маргарита не стала возражать, что это выветрилось отнюдь нелегко. «Непременно сама скажи Руди», — снова попросила мать. «Он сейчас, как бы это сказать, с ним что-то происходит». «Не с ним одним», — опять не возразила Маргарита. Она спросила о гостях, кто как проводит время, какие планы. Мать отвечала, что все приехали уставшими, предпочитают спокойный отдых. «Не все, а Адольф, мама», — не удержалась Маргарита. «У него очередная депрессия, значит, все должны ходить с постными лицами». Возвращаясь к дому, они увидели у бассейна почти все общество. В стороне от большого бассейна находился малый, лягушатник, тоже с подогревом, для Буца, когда подрастет. Сейчас в нем плескались и визжали старшие девочки Геббельсов, 6-летняя Хельга и 4-летняя Хильда вместе с Анхен. Генриху тоже очень хотелось в воду, но кронцы... Старший сын Бормана, которого отец единственного из детей иногда позволял Герде брать в общество, сказал, что в лягушатнике для него слишком мелко, и Генрих, из вежливости, остался с ним на берегу. Во взрослом бассейне тоже было весело. Удовольствие позволили себе все, за исключением Гитлера, который к воде даже не приближался, и Бормана, давно и откровенно копировавшего поведение вождя. Маргарита едва успела шепнуть несколько слов Эльзе, когда к ним подсела Эмма Геринг и пожаловалась на Магду, которая смотрит на нее как удав. «Что я ей сделала? Объясните мне, наконец, если я настолько тупа, что не понимаю». «Магда вечно беременна. У Йозефа романы, а ты чересчур победоносна», — ответила Эльза. «Да я готова сделаться, как серая мышь. Так мне ее жаль, бедняжку. Однако, по-моему, все не так безнадежно». Эмма перешла на шепот. «Я из верного источника знаю, что фюрер на ее стороне. А что это дает Магде?» — спросила Маргарита. «Все, кроме развода, конечно, который ей не нужен. А нужен ей хороший совет. Объявить Адольфу, что хочет развода с Йозефом. Дальше я точно знаю, что произойдет. А Герман не преувеличивает влияние Адольфа?» — заметила Маргарита. «Это ты его преуменьшаешь, Гретель, потому что сама имеешь над ним власть. Вот я готова спорить на что угодно, что если бы ты захотела, ты заставила бы его надеть купальный костюм». Маргарита пожала плечами. Ей было лень отвечать. Хотелось просто вытянуться в удобном кресле и вернуться во вчерашний день. В церкви было так тихо. Свет из высоких окон падал, как золотой дождь в спальне Данаи. Пахло чем-то строгим, и кружилась голова. Голова закружилась и сейчас, едва она прикрыла глаза. Слова Эммы вокруг точно вальсировали. «Тебе наплевать, но сделай это для меня. Я уже поспорила. Я была уверена, что тебя уговорю. Я была так уверена, что поспорила на свое изумрудное колье. Гретель, ты слышишь меня?» «Слышу». Маргарита глубоко вдохнула влажную свежесть вперемешку с новыми духами Эммы. «Для чего загонять Адольфа в воду? Ну, не хочет он». «Хочет, но не может пересилить себя. Он не может того, что можешь... ты! Понимаешь? Самый сильный из мужчин слабее женщины». «А пари? С Германом? На его же подарок?» Гретта устало потянулась и, выпрямившись, с укором посмотрела на Эмму. «Здесь все уже знают о пари. Кроме Адольфа и твоего брата, конечно», — энергично пояснила та. «Если ты откажешься, мы проиграем». «Кто мы, Господи? женщины!» Маргарита посмотрела на Эльзу. Но хозяйка дома не могла запретить гостям устраивать себе маленькие шалости, как выразилась Юнити. Маргарита вдруг поняла, что произошло. Шутки шутками, а ведь это заговор. И все в нем участвуют. С целью выставить Адольфа на посмешище? Она снова посмотрела на Эльзу, уже серьезно вопросительно. Эльза опустила глаза. «Я подумаю», — кратко обещала Маргарита. Через четверть часа Эльза зашла к ней в спальню и присела у окна. «Однако гадость какая», — заметила Маргарита. «Эми сама не предполагала, что шутка зайдет так далеко», — объяснила Эльза. «Она поспорила с мужем, а тот рассказал остальным. И вызвала ажиотаж. Теперь все в предвкушении». «По общему мнению, я, конечно, соглашусь. А Роберт знает?» «Он сказал, что ты откажешься». «А если рассказать Руди?» «Даже не представляю себе, что он сделает», — усмехнулась Эльза. «Да перестреляет всех. Любопытно, что потом об этом прелестном вечере напишут историки». Обе нервно рассмеялись. В спальню вошел Лей, в шортах с полотенцем на шее. Посмотрев на них, тоже хмыкнул. «Я рад, что вам весело, девочки. И человечество этой ночи может спать спокойно. Вожди развлекаются. Смотри, что мы с Гретой привезли Рудольфу в подарок», — сказал он Эльзе. «Реставраторы из Академии едва успели очистить с них мышиный помет». Узкие темные конверты с золотыми оттисками герба Пруссии и истонченными, точно обгорелыми краями. Это были два десятка отлично сохранившихся писем короля Фридриха Великого, датированные 1773-1774 годами. «По всей Европе распродают наше национальное достояние на поганых аукционах», жаловался Роберт, показывая коллекцию золотых монет времен Августа Сильного, которую он приобрел по случаю. Монеты тоже предназначались в подарок Рудольфу. Маргарита была отчасти против таких подарков, утверждая, что Рудольф все равно отдаст их в Национальный музей. Но Роберт был уверен, что письма короля Фридриха, по крайней мере, он себе оставит. Они едва было не заключили еще одно пари, призвав в свидетели Эльзу. А она подумала, что Роберт, конечно, проиграет этот спор, но и Грета его не выиграет. Письма Фридриха Великого, кумира нации, были настоящим сокровищем, и Рудольф по своей скромности, безусловно, не оставит их как свою собственность — но и в музей сам не отдаст. А кому же? Эльза подумала, что если не Маргарита, то Роберт должен был догадываться. Но она ничего не сказала. Только немного погодя попросила Лея сделать Рудольфу подарок без свидетелей. Как она и предполагала, муж сразу выставил монеты для всеобщего обозрения. О письмах же ни словом не обмолвился, даже с ней. Этот апрель был по-летнему жарким, вечера и ночи теплыми, как в июле. Выполняя пожелания Адольфа, гессы позаботились, чтобы в происходящем не было официоза. Всеобщий разброд и гуляние. Рудольфа все поздравляли сообразно с собственными фантазиями. Также и проводили время. На верандах и газонах между клумбами, в саду, у бассейна, группами, парами, наедине с этой апрельской ночью, с ее ароматной, звенящей тишиной. Но одиночество никто долго не выдерживал, и в конце концов все собрались вместе на огромной веранде, залитой слегка мерцающим розовым светом, который Юнити называла омолаживающим. Отдохнувший, всем довольный Адольф предложил выпить шампанского за здоровье своего Руди и грохнул бокал об пол. И тут же бокалы взорвались и на ступеньках, и на каменной кладке дорожек, усыпав их блестками. И рассеянно глядевший в сад Геббельс вдруг поразился этому дробному мерцанию, точно просыпавшемуся с веранды вниз. «Взгляните, господа, какая изящная, переменчивая хрустальная ночь!» «Бедный Йозеф. Лучше бы он помалкивал». Сейчас же скользнула к нему возбужденная леди Юнити и потребовала поэтической импровизации, столь долгожданной из уст министра культуры. Йозеф, конечно, мог бы просто пожать плечами и налить ей еще шампанского или предложить симпровизировать кому-нибудь другому, например, министру труда. Но он и сам ощущал сейчас вдохновение, подъем духовных сил, набегающие волны мечтаний, невнятных образов, то есть признаки того душевного запоя, по выражению Магды, который уже был в полную силу пережитым в годы страданий по Елене. Йозеф в молодости писал стихи, тогда казавшиеся ему гениальными, а теперь бессильными и смешными. Мгновенно восстановив в памяти несколько прежних опусов, он решил, что для легкой импровизации подойдет что-то вроде «Этой ночи мерцанье я невольно услышал, как осколки послания, что ниспослано свыше. Я сложить их не в силах. Угасает мерцанье, в темные ночи желанье, гаснет небо послание». Все аплодировали. «И в 20 лет был таким же хером», — зло шепнула Магда Маргарите. «Извини, я решила, сразу после родов разведусь с ним. Давай прогуляемся. У меня к тебе просьба», — сказала Магда, когда они отдалились от дома по боковой аллейке, ведущей к озеру. «Ты не заменишь меня в женском союзе месяца на три? Хорошо бы написать несколько программ, а главное — пробить их в министерстве. Ты ведь знакома с Гертрудой Шольц? Она энергичная девочка, но этот тупица Руст ее буквально затерроризировал. Кстати, леди уже следовало бы знать, что министр культуры у нас господин Руст. А вот он бы ей симпровизировал». «Хорошо, я попробую», — кивнула Грета. «Родители летом хотят побыть с детьми, и я свободна. 2 месяца буду в Бергхофе совершенно одна. Адольф берет фрейлин Браун в Италию», — быстро добавила она, предупреждая вопрос Магды. «А леди?» «Юнити едет на съемки с Леней Рифеншталь». Магда махнула рукой. «По-моему, даже французские короли все же подписывали отставку старой фаворитки, прежде чем объявить о новой. А знаешь, я начинаю думать, что эта Браун не так глупа и, возможно, всех пересидит». На них сзади радостно набежала Берта. За нею кто-то шел, тихо насвистывая. «О, прошу прощения, мадам!» Гитлер шутливо поднял обе ладони. «Я пошел погулять с Бертой, а она, видимо, учуяла вас. Пойдем, Берта, не будем мешать». Но овчарка уже унеслась вперед к поблескивающему сквозь деревья озеру с насыпным песчаным пляжем и пристанью с десятком лодок и белой детской яхтой под парусом. Магда тут же сказала, что перед родами ей уже трудно долго ходить, и она хочет вернуться. Маргарита не успела ее остановить. Магда, сверкнув на нее глазами, уже скрылась в аллее. Гитлер виновато глядел ей вслед. «Магда решила, что я искал тебя, а я, честное слово, там Геббельс свирепствует, требует от всех импровизаций». «Я и ушел». Они прошли еще немного, спустились по каменным ступеням к озеру и сели на скамейку. Маргарита ждала. Но Адольф молчал. Подождав еще, она посмотрела на него вопросительно. «Что?» — вздохнул он. «Я тебя задерживаю? Мне запрещено ходить одному. Если ты уйдешь, сразу кто-нибудь явится». «Кто осмелится?» — усмехнулась Маргарита. «Разве что Рудольф или Юнити. Твоя подруга так жаждет моего общества, что даже в Италию со мной ехать отказалась. Прибудет лишь в Венецию на карнавал». «Так не о Юнити пойдет речь», — поняла Маргарита. «О Рудольфе?» Она снова взглянула на Гитлера, на этот раз нетерпеливо. «Что, детка, хочешь уйти?» «Хочу знать, что не так с Руди», — резко ответила Маргарита. «Что не так?» Гитлер как будто задумался. «Ты тоже заметила? Что ж, если ты сама об этом заговорила, я попытаюсь объяснить. Я недавно поймал себя на мысли, что почти забыл, как он улыбается». Пауза. «И еще. Он словно избегает меня. За все время, пока я здесь, мы ни разу не поговорили просто так, ни о чем, как раньше». Снова пауза. Длиннее первой. «Раньше со мной тоже было трудно, я знаю. Но мы спорили, ругались, уступали друг другу. Еще неизвестно, кто кому чаще. Была в этом потребность. Куда она девалась у него? Куда вообще девалась?» Он резко вскинул голову и стал смотреть вверх. Маргарита почувствовала, что Адольф перестал притворяться. Вспомнилась глупая шутка, которую хотели сыграть с фюрером его преданные соратники. И она вновь поразилась интуиции этого человека. Адольф как будто почуял холод, повеявший на него из чужих и чуждых душ. Не потому ли и нашла на него тоска по теплой душе его Руди? «Прости, детка». Гитлер чуть дотронулся до ее руки. «Ты спросишь, отчего я сам с ним не поговорю, как сейчас с тобой? Дело в том, что я не слышу его». Он усмехнулся. «Вот тебя я слышу. Все твое раздражение, негодование на меня. И тебя я мог бы ответить. Роберта я тоже слышу и могу верить. И Эльзе. Рудольф. Я скажу тебе одну вещь, не сердись. Меня это и самого напугало. Мы с Руди вчера говорили о каком-то деле, сидя напротив друг друга. И внезапно я понял, что если сейчас закрою глаза, то передо мною Ангелика. Прости еще раз. Ведь ты меня понимаешь?» Маргарита кивнула. «Я тоже часто ее вижу. Она все еще с нами, здесь». «Как ты хорошо сказала». Он вздохнул. «Роберт считает, что она между двух миров. А ты говоришь здесь. Значит, она меня простила?» «Она вас не судила. Когда судят, это слышно». Гитлер, вздернув голову, опять долго смотрел вверх. Маргарита поняла, что он улыбается. Он точно получил подарок, который и ждал от нее. Над парком трещали фейерверки. Зеленые, красные, желтые пучки огней рассыпались над деревьями. Сигнальные ракеты скользили долго и плавно, еще светящимися уходили в воду озера. «А я в детстве мечтал поймать звезду», — вдруг сказал Адольф. «Думал, вот падает с неба удача кому-то. Почему не мне? А зачем она мне была нужна в 10 лет? Вот теперь бы». Берта носилась у берега, лаяла на падающие звезды. Заскочив в лодку, взвизгнула. Гитлер позвал собаку, но лодка немного отплыла от берега, и овчарка, встав передними лапами на корму, принялась лаять. «Это она нас зовет», — воскликнул Гитлер. «Хочет покататься. Да чего умна?» Он встал и спустился к воде. Маргарита, посмотрев по сторонам, пошла за ним следом. Гитлер подтянул лодку за цепь к берегу. «Мы с Бертой прокатимся до середины», — сказал он. «Может, и звезду заодно поймаем». Маргарита снова огляделась. Никого. Охрана за внешней оградой, гости развлекаются. Пришлось тоже спуститься к воде и протянуть руку. Гитлер помог ей переступить в лодку, затем, сбросив цепь, шагнул туда сам и взял весло. Берта сразу смолкла и прочно уселась на корме, замерев, как изваяние. Лодка пошла зигзагами, а то и вовсе вальсируя. Гретта направляла Адольфа туда, где упадет очередная звезда, и он энергично греб в это место. Так развлекались полчаса. Гитлер снял пиджак и галстук, засучил рукава. Потом попросил позволения снять рубашку. Наконец, одну удачу они все-таки поймали. Фиолетовый огонь растаял прямо над лодкой, осыпав их гарью. Адольф, развернув лодку, стал грести к берегу. Он был весь мокрый, волосы прилипли ко лбу, грудь так и ходила ходуном. Видимо, сердце едва справлялось с нагрузкой. Маргарита посматривала на него с опаской, даже предложила взять весла, на что он сделал возмущенную физиономию, сказав, что мог бы катать ее до утра. Причалили они в стороне от пристани. Берта, не получив команды, продолжала сидеть на корме, а Адольф, бросив весла, перешагнул через борт прямо в воду и, подтащив лодку к каменному столбику, набросил на него цепь. Потом, довольно ловко взяв Гретту за талию, переставил ее на влажный песок. «Вперед, Берта!» — скомандовал он. «Звездопад кончился». Маргарита торопилась вернуться в дом. Дышал он по-прежнему тяжело и часто, и был мокрый до пояса. А она знала, что он только что перенес очередной бронхит. И она, не церемонясь, взяла его за руку и повела прямо к залитой светом веранде, где в креслах беседовали гости и кружилось несколько пар. Потому что обходить с заднего хода значило бы сделать изрядный крюк. Гретта спешила и не видела выражения его лица, на котором было в эти минуты столько удовольствия, точно он и впрямь нес под мышкой пойманную звезду, завернув ее в свою рубашку. Гитлер напрасно старался пройти как можно незаметнее. Музыка еще продолжала играть, но общее движение сейчас же приобрело хаотический характер. Замедлилось, пока, наконец, совсем не остановилось. Только Берта сочла нужным по-своему что-то объяснить. Она несколько раз обвилась гибким телом вокруг ног Рудольфа, лизнула ему руку, тявкнула на луну и улеглась у дверей в гостиную. К позднему завтраку Эмма Геринг вышла в изумрудном колье, мало подходившем к остальному туалету. Сегодняшний день еще был днем полного отдыха. На завтра многие планировали вынужденный отъезд. Когда все вновь разошлись, Юнити нашла Маргариту возле беседки, в которой двойняшки и Хельга Геббельс занимались с учителем немецким языком, и предложила прогуляться. Юнити выглядела унылой и невыспавшейся. Ночь она провела в спальне Адольфа, выслушивая его рассуждения, бог знает о чем. Когда она ночью следом за ним вошла в спальню, он был мокрый, полуголый и веселый. Однако, вместо того, чтобы снять то, что на нем еще оставалось, взял и оделся прямо у нее на глазах. «Я его спросила, неужели я тебя не возбуждаю?» — рассказывала Юнити. А он говорит, «Очень возбуждаешь. Оттого-то я и не могу остановиться. В смысле, остановиться говорить. Каково? Что ты там делала с ним на озере?» «То же, что и ты, выслушивала», — ответила Маргарита. «Тогда почему при тебе он разделся, а при мне — наоборот? Ну ничего, вернется из Италии, получит сюрприз. Все-таки решила завести громкий роман? Не громкий, а оглушительный, чтобы ему уши заложило. Вот, гляди». Юнити отломила веточку жасмина, сорвала бородатый ирис и, поискав глазами, добавила крупноголовый декоративный лук. Сев на скамейку, она разложила все это у своих ног и назвала трех кандидатов. Альбрехта Хаусхофера, Рудольфа Шмейера и Эрнста Удета. Совершенно разных, но похожих тем, что во всех троих можно влюбиться до отчаяния. «А ведь правда можно», — вздохнула Маргарита. Энергичное выражение на лице Юнити растаяло. Лицо сделалось печальным и нежным, каким и было от природы. Как Грета любила ее такой. «Не нужно», — тихо попросила Юнити. «Я сама для себя все выбрала. Я уже обречена». Она подняла веточку жасмина и, покрутив в пальцах, бросила обратно в куст. «Альбрехта я трогать не стану», — пообещала. Мыском туфли потрогала ирис и лук. «Значит, Руди или Эрнст? Кто же? Ты мне, конечно, совета не дашь. Ладно, начну со второго. Пойду, проиграю ему пару сетов». «Он тебе хоть немножко нравится?» — спросила Маргарита. «Да». Юнити легко встала. «И не немножко. Увы». Через полчаса, когда Маргарита привела детей для занятия на корт, на соседнем уже шло представление. Юнити в короткой теннисной юбочке, целиком открывавшей красивые смуглые бедра, легкая, ловкая, с разлетающимися золотистыми волосами, которые, опадая на плечи, всякий раз точно их ласкали, притягивала взгляд собравшихся возле кортов мужчин, из которых едва ли кто не позавидовал сейчас ее партнеру, весельчаку Эрнсту Удетту, любимцу женщин и люфтваффе. Геринг, Геббельс поглядывали на эту пару с ироническими улыбками, Борман — взглядом энтомолога. Гитлер, прогуливавшийся по парку в обществе Альбрехта Хаусхофера и Альфреда Гесса, брата Рудольфа, старался смотреть на плетистые розы, окружавшие корт. Однако, удаляясь вглубь аллей, уже в четвертый раз возвращался к площадкам, чтобы бросить на играющую пару быстрый гневный взгляд. Вечером довольная Юнити рассказывала Эльзе и Магде, что Адольф только что устроил ей истерику, потребовав, чтобы она сопровождала его в Рим. «А я сказала, у меня другие планы». «Так, рассеянно сказала». Маргарита об этой победе узнала позже. Она думала о другом, о Роберте, который никак не мог проснуться и жаловался на головную боль, о том, что надо найти время и поговорить с братом, сообщить ему о венчании и об огорчениях Адольфа. Рудольф целый день не выходил из кабинета. Он читал письма Фридриха, по много раз возвращался к одной и той же строчке, слову, мысли. Подняв глаза, подолгу смотрел перед собой. Хорошо знакомые, близкие сердцу мысли по-иному открывались ему через эти его рукой написанные строки. Одна из них вызвала неожиданную оторопь. «Никогда не воюйте с Россией», — предупреждал великий король. Пришла сестра, села в кресло, поджав ноги. Так она приходила в детстве в его комнату, посмотреть, как он читает или пишет. «Можно я у тебя тут поплачу?» — спросила она. Он кивнул, решив, что она выразилась фигурально, а через минуту испуганно вскочил, услышав тихие всхлипывания. Маргарита и сама не ожидала, что расплачется. Зажатое внутри напряжение распрямилось, как пружина, и подступило к горлу этими слезами, смутившими и напугавшими брата. Рудольф ни о чем не спрашивал. Он сел рядом и обнял ее, крепко прижав к себе и тихонько поглаживая спину и плечи. «Что ты?» — спросил он, только когда она перестала вздрагивать. «Мы обвенчались, Руди». «Так это от счастья?» Он пересел в кресло напротив и взял ее руки в свои. «Давай вместе подумаем. Что плохо?» «Все». «В мировом масштабе понятно. А у тебя?» «А я счастлива». «Ты предпочла бы наоборот? Все-таки что с тобою?» «А с тобой?» Прошептала Маргарита, совсем не ожидая, что он ответит так быстро и так просто. Точно этот ответ не перечеркивал годы. «Малыш, я взялся не за свое дело, но обязан делать его». «Вчера ночью Адольф говорил со мной». Начала Маргарита, невольно морщась от неприятного ощущения. «Я догадываюсь, о чем», — прервал ее Рудольф. «Он скоро поймет, что я не от него отдаляюсь, а от власти, которая мне не по плечу. Я ему говорил об этом, но он не захотел услышать». «Почему же ты не уйдешь, если не чувствуешь достаточной силы?» «Да, я слабый заместитель и тусклый политик, но Адольфу я нужен и такой. А пока это так...» «Пока это так, прочее не имело смысла». «Еще он сказал, что ты перестал улыбаться», — тихо добавила Маргарита. «Но я хоть не плачу», — усмехнулся Рудольф. «Йозеф той ночью читал стихи славянского поэта, что-то вроде... Счастлив тот, кто пришел в мир в его роковые минуты, он с небожителями на равных пьет бессмертие из их пиршественных чаш. А ведь ты Германии совсем не знаешь», — вдруг заметил он. А что она могла возразить? Роберт тоже как-то упрекнул ее, сказав, что она не видела современной Германии. «Ты смотришь на меня, на Геббельса, на нас и думаешь, что видишь немцев. Ты наблюдаешь, как мы лжем, суетимся, интригуем, и ты уверена, что так же суетится и интригует нация. А нация работает. Мы дали работу нации, суетясь и интригуя. Мы!» Возражать и теперь не хотелось. Напряжение не то рассеялось, не то снова ушло внутрь. Этой ночью Роберт сказал ей, что больше не может отпускать ее от себя, тем более теперь, когда Господь смотрит на них милостиво. Она отвечала поцелуем. Май был месяцем поездок по стране. Вождя ГТФ ждали в 17 городах. 30 апреля 1938 года. «Милый Руди, ты упрекнул меня в том, что я не знаю Германии. Я не сразу почувствовала этот упрек. Мне очень захотелось рассказать тебе о нескольких впечатлениях, которые появились и еще появятся у меня во время этой поездки. И, может быть, ты найдешь время ответить мне, то ли и так ли я видела. Я опишу только то, что меня тронуло, зацепило по-настоящему. Итак, мы прилетели в Берлин 30-го утром. Опускаю весь тот сумбур и ажиотаж, который всегда окружают Роберта, где бы он ни появлялся. Он предоставил мне свободу, и я решила для начала просто походить по улицам Берлина. Сегодня здесь повсюду оживление. Много женщин гуляет с маленькими детьми. Лет 3-4, значит, родились в 34-35 годах. У детей в руках флажки. Я видела, как малышка пыталась таким флажком поковырять в песочнице. Мать ее за это шлепнула. Позже я рассказала Роберту. Он сказал, с флажками ходят по-твердому. Все заняты украшением всего. В Тиргартене юная пара развешивала гирлянду из флажков на дверце у самой ограды. Здесь ее никто не увидит. Выяснилось, дерево им показалось грустным, и они захотели нарядить его к празднику. Смешные, милые мальчик и девочка. В булочных пекут пирожки, выносят прямо на противнях на улицу. Бесплатно. Одна женщина сказала, что пробует уже в третьем месте, и везде хорошие. Хозяева не поскупились все положить, как надо. И сахар, и ваниль, и начинки. На Кюрстен открыли новый магазин в 2 этажа. На первом — продукты, на втором — одежда, обувь, товары для домашнего хозяйства, детские игрушки. Рабочих привозили целыми автобусами. При входе всем вручали разноцветные карточки. Они называются талоны. Мне это объяснил рабочий, дежуривший у одного из входов. Он сказал: «Жаль, фрау, что вы не член нашего трудового фронта. Сегодня привезли очень красивые ткани. Многие женщины захотят использовать свои талоны на более нужные вещи, но для такой красивой фрау это очень бы подошло». «Вы, конечно, можете пройти», — добавил он. «Нам приказано всех пропускать, особенно женщин, но без талонов вы не сможете ничего купить. Так что уж не ходите лучше». Он меня пожалел. «Спасибо, товарищ. А в кино меня не пустили». «Я еще поняла бы, если бы по удостоверениям ГТФ пропускали бесплатно, а без них — за деньги. Но чтобы всех бесплатно, но только по удостоверениям, это, по-моему, уже не национальный, а какой-то трудфронтовский социализм». 1 мая 1938 года. Сегодня впечатления расплывчаты. Берлин похож на пожилую даму, украсившуюся лентами и бантами. Этому городу не идут легкомысленные и дешевые украшения. У берлинцев плохой вкус. Но берлинцы стали улыбчивы. Это очень приятно. Парады, митинги, качания, спортивные игры. Со всех сторон музыка, все идут толпами, все машут цветами, громко смеются. У берлинцев, оказывается, бурный темперамент. Никогда не видела столько поцелуев на улицах. Речи воспринимаю плохо. Не могу уловить смысл. Роберт — меньше смысла, чаще сердцебиение. Я знаю, что канцлер выступает в Мюнхене. А тебе достался Нюрнберг. Как там? Я ездила по городу только до 7 часов. Банкет был в новой рейхсканцелярии. Выручила Магда. Пробыли там с ней 30 минут и ушли вместе. Салют, гуляние, карнавал на набережной. Только сегодня я узнала, что 1 мая — также и день вермахта. 2 мая 1938 года. Напросилась к Роберту в оруженосце. У него такая свита, что в ней может раствориться целый полк. Однако чувствую, что мое присутствие многих смущает. С утра посетили 3 завода, 3 школы, университет. Речи, речи. Демократический принцип большинства всегда и везде означает лишь победу более низкого, плохого, слабого, трусливого и безответственного. Принадлежность к элите определяется не происхождением, богатством или образованием. Люди, обладающие энергией, способные лучше других воплощать требования национального духа, готовые твердо идти к своей цели. Вот те частицы массы, из которых выдвигаются вожди. Человек должен признавать авторитет. Общность без авторитета немыслима. Фюрер, воплощающий авторитет, непререкаем. Все, что говорит фюрер, всегда верно. Сколько раз я слышала подобное, но я безумно боюсь, что это хотя бы раз услышат из уст своего отца наши дети. Посетили клуб национальной студенческой организации. Как Роберт не хотел туда ехать. Студент задал вопрос, согласен ли доктор Лей с определением террора, как меча, сверкающего в руках героев свободы. Мой любимый не задумался ни на минуту. «У нас хладнокровно слушают рассказы об ужасах, совершаемых тиранами по отношению к защитникам свободы, о наших жестоко изуродованных женщинах, о наших детях, убитых у материнской груди, о наших пленных в страшных муках, искупающих свой трогательный и возвышенный героизм, а излишнюю медлительность в наказании нескольких чудовищ, упившихся невиннейшей кровью Отечества, называют ужасной бойней». Аплодисменты. «Все-таки да или нет?» — снова спрашивает студент. «Конечно, нет», — отвечает доктор Лей. «Тогда для чего вы только что процитировали Робеспьера?» Ответ: «Чтобы показать, насколько не изменилось наше эмоциональное «да». Но мы научились ставить заслоны нашим внутренним убеждениям в виде цивилизованных законов. Аппарат СС — не сверкающий меч, а скучный следственный орган. Последний визит на новостройку — незапланированный. Два больших трехэтажных дома, развернутых входными дверями друг к другу. Между ними — спортивная площадка. Дома новенькие, краска на дверях еще не высохла. При нас вставляли стекла на верхних этажах. Около домов — толпа людей, грузовики, тележки с пожитками, мебель, куча вещей. Все шумят, кричат. Полицейские стоят тут же, не вмешиваясь. Эти дома должны были заселить к 1 мая, но строители что-то не доделали и заселение отложили. Когда Роберт был уже в городе, рабочие решили вселяться сами, не дожидаясь официального разрешения. Они вывезли из своих старых бараков все вещи и потребовали у мэра ключи от своих новых квартир. Но ключи им не дали. Тогда они послали делегацию к Роберту. Делегацию не пропустили. Они послали еще и еще. Так тянулось до вечера. Их дети сидели на улице голодные и злые и ругали власти. Когда Роберт приехал, мэр уже распорядился всем раздать ключи. Но рабочие пошли на принцип. Они решили дождаться вождя ГТФ и высказать ему все. Не знаю, что услышал Роберт в первые минуты общения и что говорил в ответ, но я увидела, как женщины принялись таскать вещи в дома. Роберт, продолжая разговор, взял какой-то чемодан и понес к дому. Свита тут же последовала его примеру. Хирль тоже взял чемоданы, его секретарь схватил сразу два. Мэр тащил узел, в котором что-то гремело и звякало, должно быть посуда. Хюн Лейн поднял на руки мальчика лет 14 с парализованными ногами. Мальчик, обернувшись, попросил не забыть его тележку. Я увидела среди вещей эту тележку, на которой мальчик, наверное, привык передвигаться. Его мать положила на нее связанные подушки. Я взяла тележку и чемодан и пошла к дому. Чемодан у меня тут же забрал мой телохранитель. Он же помог этой семье перенести остальные вещи. Их квартира оказалась на 1-м этаже, в 3 комнаты, с большой прихожей и кухней-столовой. Это что-то новое в архитектуре. Хозяйка фрау Миллер в первый раз вошла в нее вместе со мной, но остановилась у порога. Взгляд у нее был ошеломленный. Она спросила Хюнлейна, внесшего ее мальчика, не ошибка ли это? Ведь их всего 5 в семье, а тут целый дворец. Адольф весело ответил, что это может быть ошибкой только в другую сторону. Прибежал хозяин, стал извиняться, видимо, за то, что без него все перетаскали, пока он дискутировал. Мужчины что-то двигали, а фрау Миллер все ходила по квартире, вытирая слезы. Ее сын Макс ездил на своей тележке и смеялся. Он сказал, что у него есть еще 2 сестры. Отличные девчонки. Обе сейчас в спортивном лагере Гитлерюгенда. Для них самая подходящая комната — та, что с балконом. На нем они разведут цветы. Мать, услышав наш разговор, похвасталась сыном. Мальчик хорошо учится. Его приняли в шахматный союз Великой Германии. Девочки тоже активные. Младшая состоит в союзе девочек, старшей скоро 18, и она уже работает в отделе СП Гитлерюгенда. Занимается связями с издательствами и архивами. «Такие умные дети», — говорила она, опять вытирая слезы. «Сама-то я мало училась, и муж тоже. Мы никогда так не жили. Спасибо нашему фюреру, да продлит Господь его годы. Он заботится обо всех немцах. А уж о нас, рабочих, никто не позаботится лучше нашего дорогого вождя, да усыплют ангелы путь его розами и лилиями. Он сам из бедных крестьян, он наш, мы его так любим». А то ведь эти подлецы из муниципалитета. Уж, конечно, такой хороший дом хотели к рукам прибрать. И прибрали бы. Хоть и наврали с 3 короба. А он приехал, и все сразу забегали. Она засмеялась, но вдруг смолкла и посмотрела на меня с опаской. Пока я соображала, как мне назваться, чтобы ее успокоить, она опять заулыбалась и предложила выпить чаю. Через полчаса мы сидели за столом. Хозяин с хозяйкой, их сын Макс... Мой телохранитель Фридрих Рейнгард и Адольф Хюнлейн со своими секретарями. Позже я узнала, что вслед за нашими такие же чаепития начались почти во всех квартирах, но наша оказалась самым представительным. Рейхсляйтер, обергруппенфюрер, да еще заглянул доктор Рентельн, но посмотрел на меня, удостоверился и, поздоровавшись с хозяевами, удалился. Я поставила слово «чаепитие» в кавычки, хотя мы-то как раз пили именно чай. Я спросила Адольфа, нельзя ли сделать для мальчика удобную коляску, современную, легкую, и он обещал. Хозяин все время порывался выставить на стол бутылку и, по-моему, вскоре начал догадываться, что его гости не выражают готовности из-за присутствия здесь моей персоны. Это обстоятельство сильно его смущало, и он стал посматривать на меня с опаской, как недавно его жена. Время промелькнуло неуловимо быстро. Было уже далеко за полночь, когда все спустились к машинам. Опять было очень шумно. Споры, смех, едва ли не дружеские объятия, как будто все со всеми выпили на брудершафт. Не знаю, так это или нет, но выпили крепко. Ты не поверишь, Руди, но из всей свиты трезвыми вышли только семья Миллер, ее гости и Роберт. В машине он сказал мне, что его визит сюда должен был занять не более часа, а благодаря мне отнял 4,5. Я попробовала шутливо посочувствовать ему, сказав, что понимаю, как грустно одному умному среди сильно поглупевших. Но моя шутка неожиданно вызвала у него приступ такого нешуточного, тяжелого раздражения, что мне сделалось не по себе. Я сама чувствовала себя спокойно и легко. Мне понравились эти люди. Было понятно и приятно все, что произошло. Я была рада за них и не понимала, что с Робертом. Не понимала настолько, что прямо спросила, что не понравилось ему. Он ответил, что страшно устал, что целый день не мог переменить рубашку, что ему в спину точно забили осиновый кол. Я сказала, что впервые так близко увидела, ради чего все это. 1500 человек уснут сегодня счастливыми. Говоря это, я посмотрела на него. Руди, я еще никогда не видела на его лице столько брезгливого отвращения. Он в университет не хотел ехать, жаловался, что его там станут анатомировать. Но сейчас было что-то другое. Я не поняла. Я не поняла его до такой степени, что не могу с этим справиться сама. Прости. Завтра мы уедем в Йену. Роберт там учился. Надеюсь, настроение у него переменится. 5 мая 1938 года. Километров за 10 до Дрездена наш поезд остановили, и мы вышли еще раз взглянуть на саксонскую Швейцарию. Роберт предложил проехать на автомобилях в Кёнигштайн. Помнишь, после войны мы были с родителями в Семи Дубах и в Мейсоне. Но тогда Кёнигштайном любовались только лишь издали. Дорога в гранитном массиве проложена головокружительной спиралью. Эльба внизу, как серебристая ленточка на зеленом ковре. Голова Горгоны на воротах, кажется, и нас сейчас обратит в камень, как все вокруг. Скалистый остров среди облаков. Жутковатое место. Роберт сказал, что сюда хорошо было бы поселить наших физиков, как Август Бёдгера. Поднялись на верхнюю площадку замка. Я увидела высоченные в камне цифры 1705 и слова «Аугустус Рекс», а рядом «Офтак 4Б». Серой краской шифр канцелярии Рейхсфюрера. Я прошла вдоль стены. Маленькие позеленевшие пушки в бойницах, горки сросшихся ядер. Роберт спросил, что я хочу посмотреть. Тюрьму Георгенбург, где Август похоронил заживо создателя саксонского фарфора, или чумной колодец. Оттуда никогда не выносили останков. Я ответила, что хочу в Цвингер. «Ты помнишь Цвингер моего детства и твоей молодости? Кажется, все осталось на местах. И Геркулес с земным шариком на плечах на вершине центрального павильона, и добродушные фавны, и толстячок Пути, и переливы света в купальне нимф. Гауляйтер Мучман показал приобретение. 2 Брейгеля, Теннерс, Гольбейн. И по-прежнему счастлив молодой Рембрандт с Саскией на коленях. И плачет младенец Ганимед в когтях орла. И святая Инесса похожа на нашу маму в молодости. И так же, как в детстве, я, зажмурившись, пробежала мимо урока анатомии доктора Тульпа. Но в галереях почти никого нет. Альбертинум пуст. Я спросила директора, отчего нет посетителей. «Есть, фрау, есть. Будут». Через 3 часа у коронных ворот уже стояли 4 автобуса. Я услышала «Глюкауф! Глюкауф!» Срочно привезли шахтеров. От Роберта я получила следующий ответ, дословно. «Венера с Версавией переживут, если на них станут меньше таращиться бездельники-туристы. Нашим же, чтобы дорасти до чего-то сверхнеобходимого, требуется время. А детей сюда иногда возят. куда же подевались наши из моего детства? Ведь здесь всегда было так много людей. И какой контраст с тем, что началось на другой день на огромном внутреннем дворе. Праздник национального труда. По периметру поставили сотню торговых прилавков с зонтиками от солнца. Товары разные, по очень низким ценам. В центре — профессиональные соревнования. Детские спортивные игры, несколько тиров. Вечером — речи, награждение победителей, карнавал, фокусники, театральные постановки. Все это было замечательно. Но на сколько же лет рассчитана эта программа дорастания до чего-то сверхнеобходимого? Ответь прямо. Они у Германии есть? Или от дешевого балагана человека проще толкнуть в окопы, чем от Рембрандта? Все были счастливы, веселились. Роберт скучал. Что с ним происходит? Его так любят. Разве это любовь миллионов простых и искренних людей не предел мечтаний, не вершина состоятельности политика? Мне он почти перестал отвечать, заявив, что от моих вопросов у него ноют зубы. Завтра едем дальше, на юг. Но я уже задала тебе столько вопросов, что, задав больше, боюсь перестать надеяться на ответ. Твоя сестра Маргарита. Собираясь в Италию, Гитлер попросил Гесса взять у начальника рейхсканцелярии Ламмерса запечатанный пакет, вскрыть его и прочесть документ. «Только после моего отъезда, пожалуйста», — попросил он. Завещание Гитлера — 4 листа. К ним записка для Рудольфа. «Я оставил это для облегчения души. Я не богат, но мои близкие обеспечены еще хуже. И если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, позаботься о том, чтобы все перечисленные здесь суммы были им переданы, а назначенные им пенсии выплачивались. Все это настолько личное, что я могу довериться только тебе. Спасибо. Всегда твой Адольф». Визитом Гитлер остался доволен. Прошли те времена, когда чванливый потомок Цезарей выпячивал колесообразную грудь, снисходительно поглядывая на германского канцлера в куцем плащике, громогласно называя его политику «бестолковой». Единственное, чем Дучи потряс воображение фюрера, это размерами своего кабинета во дворце Венеции в Риме. Все же остальное часто выглядело просто смехотворным. Демонстрации и митинги — сплошной галдеж. Военный парад, особенно проезды на картонных танках и кургузых грузовичках, детская забава. Зато от архитектуры Рима, Флоренции, Тосканы фюрер был в восторге и всем говорил, что его мечта — приехать сюда инкогнито и ходить по картинным галереям. А Дучи живопись не любил. Он бегал по залам, махал руками, говорил без умолку, и фюрер из-за него так ничего толком и не увидел. Муссолини переживал сейчас семейный скандал. Впервые взбунтовались его терпеливая супруга Ракеле. Она потребовала выслать из столицы Клоретту Питачи, молоденькую любовницу Дучи, которая вдруг проявила характер и отказалась тушеваться на время, как он ее об этом просил. У любимой дочери Эдды тоже были неприятности. Ее муж, красавец и светский лев Галеаццо Чиано, чересчур откровенно преследовал вдову бывшего министра иностранных дел графиню Маргариту, которую все женщины в семье Дучи считали немецкой шпионкой. 7 лет назад, до своего замужества, она 2 года прожила в Германии любовницей Роберта Лея. Огорчения дочери были для Муссолини несравнимо тяжелее собственных. Он знал, что Чиано в свое время хотел жениться на 15-летней тогда Маргарите Мадзини. К тому же Марго была так ослепительно красива, что он не умел быть с ней строгим, как того требовала дочь. Эдда обожала мужа и прощала ему шалости, так же, как мать прощала отцу. Но мать подала пример, и Эдда Чиано, в отчаянии от мягкости отца, обратилась к человеку, который ненавидел ее мужа, к Иоахиму фон Риббентропу, сопровождавшему германского канцлера. Темпераментная Эдда, прогуливаясь с министром по величественным залам галереи Боргезе, прямо сказала, что просит помочь поставить на место интриганку Марго. То есть на такое место, где рядом не смог бы оказаться Чиано. Этого будет достаточно. Такое место было только одно — рядом с человеком, которого Марго и теперь бы предпочла всем остальным. Рядом с Робертом Леем. Риббентроп намекнул Гитлеру о возможности оказать Дуче большую услугу, очень большую, мой фюрер, поскольку у него сердце не на месте из-за переживаний Эдды. На самом деле, сам Дуччи пока ничего не знал. Услуга оказывалась Эдди, имевшей огромное влияние на отца. Гитлер все отлично понял. Интрига закрутилась как водоворот, втягивая новые лица. Гитлер позвонил Лею, и тот, прервав поездку, вылетел в Рим. О настоящей цели визита он даже не догадывался. Все выглядело естественным продолжением поездки рабочего вождя по городам Германии. Остальные участники заговора делали вид, что ничего не знают. История разворачивалась стремительно. Во время вечернего приема на вилле Торлония, официальной резиденции Муссолини, блистательную Марго, бывший возлюбленный, не замечал. За столом Леи оказался между нею и Риббентропом, который за ней ухаживал, дразня Чиану. Тот впивался взглядами в возбужденную графиню. В Италии страсти не уютное пламя в камине, а извержение Этны. После банкета в одном из апартаментов дворца Марго получила пощечину от разгоряченного вином Галеаццо и, отвесив ему десяток в ответ, выбежала вон. В это время в других апартаментах уставший от выступлений Лей уже разделся, собираясь спокойно поспать эту ночь. Дальше произошла сцена, короткая, как вспышка молнии. Марго умоляла о ночи любви. Лей выставил ее вон. Утром он узнал, что молодая женщина погибла. Это был несчастный случай. Марго разбилась, не справившись с управлением автомобилем на Апиевой дороге, где велись ремонтные работы. Такой развязки, конечно, не ожидал никто. Чиану рыдал, Эдда надела траур, ничего не подозревавший Муссолини утешал дочь, пожаловавшуюся ему на угрызение совести, и резко говорил с зятем, упрекая его в легкомыслии. «Ты чересчур своевольничаешь», — сказал он. «Больше я не стану этого терпеть. Если тебе не нравится Риббентроп, то это не значит, что мне должна не нравиться политика фюрера. Я поменял о ней мнение. Ты настраивал меня против аншлюса Австрии, и хорош бы я был, если бы тебя послушал. Теперь помолчи. Я намерен одобрить планы фюрера по чехам, а ты займись своей семьей». Эта судорожная история случилась накануне отъезда Гитлера из Италии и набросила мрачноватую тень на заключительное свидание вождей. Однако результаты превзошли ожидания Гитлера. Муссолини твердо обещал прекратить критику германской политики и почти обещал поддержку в дальнейшем. Самолет фюрера поднялся в фиолетовое небо над Римом, едва не угодив в облако из разноцветных шариков, которое сдуло к аэродрому. Прощальный привет от безалаберных итальянцев. Когда в салоне все успокоилось, Гитлер подсел к Лею, равнодушно глядящему в круглое окошко. «Мне этот визит стоил многих седых волос», — сказал Адольф. «Когда летели в Неаполь на военно-морской парад, я похвалил самолет. Так Дуччи вдруг объявил, что сейчас сам его поведет, и уже собрался идти в кабину пилотов. Да чего темпераментные эти итальянцы?» Лей кивнул. «5 минут назад мы все могли разбиться», — продолжал фюрер. «Я никогда по-настоящему не верил в судьбу, рок и прочее, но согласитесь, если кто-то гибнет, а кто-то нет, значит, так для чего-то нужно было?» Лей снова кивнул. «Хотел вас ободрить, да неудачно». Гитлер положил на его руку свою. «А ведь вы мне кое-что обещали в Вене, помните?» «Да». Роберт достал из саквояжа свой именной браунинг и посмотрел на Гитлера. Тот быстро протянул руку, точно боясь, что Лей передумает. Это было не то оружие, из которого Ангелика выстрелила себе в грудь, но то самое, что часто у нее видели. Гели всюду носила его с собой, любовалась им как ценной игрушкой. «Благодарю». Гитлер опустил руку с браунингом в карман своего кожаного плаща и глубоко вздохнул. Потом откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Роберт, чтобы ему не мешать, опять уставился в иллюминатор. Очнулся он от того, что кто-то трогал его за рукав. «Просыпайтесь, мой дорогой, мы уже сели», — говорил Гитлер, поправляя галстук. «Мы с вами проспали весь полет до Мюнхена. Я даже посадки не помню». «Замечательно. Никаких волнений». Встречающие Геринг и Гесс уже стояли у трапа плечом к плечу. Однако при выходе фюрера Геринг слегка выдвинулся вперед. Свита внимательно проследила, кому первому Гитлер протянет руку. Но ничего сенсационного не случилось. Обычная процедура. Рукопожатие и дружеские объятия с Гессом, затем рукопожатие с Герингом и остальными. По пути Гитлер коротко рассказал Гессу и об итогах визита, и об истории с автокатастрофой, в которой погибла бывшая любовница Лея. У Гесса с Марго тоже были связаны кое-какие воспоминания. «Что он сильно переживает?» — спросил Рудольф. «Как всегда, во всем винит себя», — поморщился Гитлер. «Она была у него накануне. Уехала ночью одна, в слезах, в истерике. Я опасаюсь за него, Руди. Грета в Бергхофе. Не начался бы у него опять роман с бутылкой». Гесс вечером заехал к Лею. Тот был дома, работал со Шмейером и фон Рентельном. На столах — коньяк. Из соседней с кабинетом гостиной доносились женские голоса. Но Роберт был трезв, а голоса принадлежали Юнити Митфорд и Лене Рифеншталь, вернувшимся после съемок в горах. Кинозвезда, а теперь и режиссер-документалист Рифеншталь, энергичная, волевая, независимая, так же, как и Юнити, не поехала с фюрером в Италию, хотя ее «Олимпия», фильм об Олимпийских играх 1936 года, только что получил на кинофестивале в Венеции первый приз, опередив знаменитую «Белоснежку» американца Диснея. Лени всегда говорила, что живет, подчиняясь лишь зову творческой страсти, а Гитлер уверял, что именно это в ней и ценит так высоко, и запретил Геббельсу вмешиваться в ее творческий процесс. Сейчас Лене хотелось показать отснятый материал людям, чье мнение ее интересовало — Лею, Шмейеру и доктору Рентельну, экономисту с тонким вкусом. К просмотру ждали Геринга, Ламмерса, Феликса Керстена, Альберта Шпеера, Вальтера Буха, молодого Круппа, в апреле вступившего в НСДАП, пресс-секретаря Дитриха, супругов Геббельс. Рифеншталь считала Гесса глубоко чувствующим, однако пригласить его не решилось бы. Но теперь, когда он сам приехал, пусть и по другому поводу, вставал вопрос и о приглашении Гитлера. Узнав, для чего собираются гости, Гесс позвонил Гитлеру на Принц-Регенштрассе. Из присутствующих большинство втайне надеялось, что Адольф устало откажется, но фюрер обещал быть. «Иначе он проведет ночь в усыпальнице Ангелики, а это ему совсем не нужно», — сказал Гесс Лею. «Вообще-то, я приехал узнать, как ты». «Я понял», — хмыкнул Лей. «Послезавтра продолжу свою инспекцию. Грета тоже занялась делом, пишет образовательные программы. Она передала тебе письмо». Гесс кивнул. «Но все-таки ты уверен в себе настолько, чтобы не поставить в известность Керстена?» «Да, Руди, да», — поморщился Роберт. «Неужели ты еще не понял? Пока Грета со мной, ни алкоголя, ни баб в моей жизни нет». Просмотр начали, как только приехал фюрер. Помимо панорамных съемок, Рифеншталь смонтировала несколько сюжетов о жизни крестьян из горных деревушек, широко разбросанных по альпийским склонам. Эта жизнь — кропотливая, муравьиная, заведенная отвеку. Жизнь, состоящая из простых действий, почти лишенная эмоционального движения и молчаливая, неожиданно и непостижимо приковала внимание. Резка хлеба к завтраку, утренняя дойка коровы, копошение домашней живности во дворе, игра ребенка с козленком и щенком, развешивание трав для сушки под навесом, неторопливое раскуривание трубки и, внезапно, крупным планом, усталые глаза крестьянина, обращенные на закат. «Просто, цельно, самодостаточно», — прокомментировал Геббельс. «Но!» Крестьянская свадьба, от одевания невесты до завтрака после первой брачной ночи. «Примитивно и универсально», — снова заметил Геббельс. «Но!» Крестьянский праздник с пивом, сосисками, грубоватым топотанием тяжелой обуви в таких же грубоватых чувственных танцах. «Аппетитно, даже насытый желудок, но...» «Что но-то?» — не выдержал Ганс Ламмерс. «А то, что во всем этом нет ни капли, ни крошки, ни грана, ни йоты, ни тени, ни искры национал-социализма», — коротко резюмировал Геббельс. Пауза. Сидящий рядом с Рифеншталь Геринг громко фыркнул. «Но в ваших поэтических импровизациях, в Харлахинге. Мы его тоже как-то не услышали», — скептически заметил Гитлер. «Все больше небесные послания до хрустальной ночи. Давайте смотреть дальше». Геббельс обиженно поджал губы. В этом вроде бы дружелюбном возражении он почувствовал то, что все чаще проступало теперь в отношении к нему Гитлера. Неодобрение и недовольство. А Йозеф прекрасно знал, что именно с этого и начинается постепенное выпадение из фавора, заканчивающееся в лучшем случае... Лучшим и единственным случаем был пока только Пуцци, вовремя убравшийся за океан. За ночным ужином Гитлер был в прекрасном расположении духа. Много, с удовольствием говорил, с интересом слушал. Несколько нервировало его только повышенное внимание леди Юнити к Рудольфу Шмейеру, которому Гитлер всегда симпатизировал. Как и во время флирта с Удеттом на корте Харлахинга, Юнити с Рудольфом составляли на редкость эффектную пару. Оба высокие, загорелые, белокурые, с арийскими чертами молодых, свежих, ярких лиц. Разъезд гостей был на этот раз необычен. Фюрер задержался позже других. Гесс намеревался остаться у Лея на ночь, поскольку приехал в Мюнхен прямо из Харлахинга и в своей квартире даже не был. Второе обстоятельство — эта чертовка у всех на виду села в машину Шмейера и укатила с ним. Гитлер почувствовал, что просто не может сейчас остаться один. Огромный особняк погрузился в тишину. Только в одной из гостиных звучала легкая музыка. Адольфу даже ничего не пришлось объяснять, здесь и так все понимали. Лей вернулся в гостиную уже без галстука, по-домашнему. Переменил пластинки с Гуга Вольфа на Легара. Закурил. За ним следом вошел Гесс. Тоже взял сигареты, посмотрел на Адольфа. Гитлер махнул рукой. «Вот из-за вас и наши дамы стали похожи на пепельницы. А коньяка я бы выпил», — добавил он, пересаживаясь за столик и вдыхая дым. Гесс налил всем коньяку. «Что ж, за долгожданное событие!» Гитлер поднял рюмку в сторону Лея. «Поздравляю, Роберт!» «В мэрии ты уже с ней был?» — спросил Рудольф. «Не все сразу», — улыбнулся Лей и посмотрел на Гитлера. «А я вот думаю, не последовать ли и мне вашему примеру?» — медленно произнес тот. «Что скажете?» Послушав их молчание, он нахмурился. «Нужно было 2 года назад жениться в Байроте на Вагнер. И не было бы теперь никаких проблем. Но вот он...» — Гитлер кивнул на Гесса. «Когда я с ним посоветовался, сделал мне такие глаза!» «Да просто смешно стало, когда я представил вас рядом», — улыбнулся Рудольф. «И никаких проблем это не решило бы. Уинфрид сидела бы дома, а женщины только больше бы на тебя наскакивали». «А в чем проблемы?» — спросил Лей. «В ревности, к примеру», — вздохнул Гитлер. «Не смогу видеть Юнити замужем. Тем более за таким красавцем, как ваш заместитель». Он покосился на продолжавшего улыбаться Рудольфа. «Да, я собака на сене». «Шмейер собирается жениться на Эльзе Хартман», — сказал Лей. «А Удет вообще не женится, он клятву дал. Не оставлять вдовы». «Но дело даже не в том. Вот если бы прекрасная Валькирия вдруг затихла и принялась тайно вздыхать по какому-нибудь...» Он задумался, подбирая слово. «Умнику с заурядной внешностью, тогда еще можно было бы о чем-то размышлять». Несмотря на общий шуточный тон разговора, загорелое лицо Гитлера было как будто стянуто в узлы. Но Лей так точно потянул за какие-то веревочки, что узлы эти спокойно разошлись. Поздним утром Гитлер проснулся в бодром настроении и за завтраком спросил Лея о партии новеньких «Фольксвагенов», доставленных на учебный полигон под Баллесбергом. Лей объяснил, что автомобиль практически доработан. Кузов решен окончательно. Заменили заднюю стальную панель на стекла, фары утопили в крылья, а главное крепление дверных петель перенесли с центральной стойки кузова на переднюю, что гораздо безопасней. «Как раз на сегодня назначены жесткие испытания», закончил ничего не заподозривший Роберт. «Отлично! Это то, что я хотел посмотреть!» — воскликнул Гитлер. «Поедем туда прямо сейчас!» Испытания, собственно говоря, уже шли. Лей должен был приехать на полигон к 10 утра, но, позвонив Порше, попросил начинать без него. Из-за этого или из-за испортившейся погоды, но все пошло не так, как было запланировано. И тут еще Лей снова позвонил и предупредил, что на полигон с ним прибудет фюрер с Гессом и свитой. «Да, но как же...» — пробормотал ошарашенный Порше. «Еще и дамы явятся смотреть». Со смехом подбодрил его сам не ожидавший такого подарка Роберт. «Так что чем грязнее и страшнее, тем лучше». Дождь хоть и кончился, но грязи хватало. Настоящие испытания пришлось отложить, а эти сделать показательными. Страху напустили предостаточно. Машины крутились волчком, сталкивались в лоб, переворачивались, маслянистые черные брызги долетали до наблюдающих и испортили Герингу китель. Рев моторов, скрежет и визг тормозов стояли такие, точно на поле шло побоище. Но ни одна из машин не получила даже вмятины. Юнити, уже не раз посещавшая автоиспытание, тихонько спросила Лея, когда закончится спектакль и начнется дело. На что он ответил, что сегодня едва ли даже после их отъезда. Машины грязные, и гонщики устали от суеты. Через несколько минут Митфорд сказала стоящему рядом техническому директору Лаференцу, что хотела бы сделать эффектные снимки, и тот любезно взялся проводить леди и помочь выбрать ракурс. Роберт проследил за перемещениями Юнити. Гитлер тоже за ней наблюдал. Оба увидели, как, остановившись возле одной из машин, она взяла у гонщика защитный шлем. Лей спустился с помоста выяснить, в чем дело. Оказалось, всего лишь в том, что леди хочет прокатиться. Роберт велел ей надеть шлем, сесть справа и пристегнуться. Он взял у гонщика еще один шлем и, махнув рукой наблюдавшим, сел за руль. «Чего ты хочешь?» прямо спросил он. «Испробовать единственный способ увидеть истинное к себе отношение». Так же прямо ответила она. «Я хочу перевернуться у него на глазах, а ты мне мешаешь». «Увидеть истинное к себе отношение можно только на собственных похоронах», резко ответил Лей. «Так что давай сейчас вместе сыграем в ящик и оба останемся в приятном заблуждении, что нас любили». Он дал газ. Юнити улыбалась. «Погоди же, я тебя проучу», — с какой-то муторной злобой подумал Лей. Проехав совсем немного, но порядком разогнавшись, он вывернул руль влево и, аккуратно завалив машину на бок, пустил ее по разъезженной полосе. Через минуту машина остановилась. Юнити отстегнула ремни и, довольная, выбралась через боковое окно. С помоста подробностей их аварии не было видно. Теперь оставалось только наблюдать, в какой степени испуга примчится сюда Адольф. Внезапно она вся похолодела. В лежащей на левом боку машине не было никакого движения. Через лобовое стекло она ясно увидела голову Роберта, безжизненно опущенную на руки, еще лежащую на руле. Она влезла обратно в кабину, дрожащими руками приподняла его голову и, ничего не сознавая, не помня себя, принялась целовать его лицо, закрытые глаза, не ответившие ей губы, и даже не сразу почувствовала, как ее отстраняют. «Ну, довольно», — сказал Лей, слегка встряхнув ее за плечи. «Выбирайся». Она вылезла словно в туман, сквозь который едва различались окружавшие машину люди. Среди них был и тот, ради которого она все это затеяла, но она по-прежнему видела только одного человека — говорившего, показывавшего что-то, и только одно равнодушное лицо, которое только что целовало. Потом туман скрыл и его. Юнити пришла в себя в клинике Карла Бранта, куда ее срочно привезли для обследования. Брант быстро всех успокоил, сказав, что это всего лишь сильный испуг. Мрачный Гитлер, выслушав, помрачнел еще больше. Это она-то испугалась всего-навсего в перевернувшейся машине, да еще рядом с таким опытным водителем, как Лей. Гитлер просидел с ней рядом все время, пока она была без сознания, минутами забываясь и любуясь нежной, атласной кожей лица и шеи, и тяжело вздыхая. В этом происшествии оставалось что-то, чего он не понимал. Несколько успокоил его Гесс, как всегда в таких случаях, умевший сформулировать основную идею. «Я думаю, она и в самом деле сильно испугалась», — сказал Рудольф. «Ты напрасно ей рассказал о той автокатастрофе в Италии. По-видимому, какие-то ассоциации у нее мелькнули, когда машина опрокинулась. Так бывает». А Роберт о подобной вероятности не подумал, когда соглашался показать ей трюк. «И вот я ни в чем не виню», — поспешно и с облегчением согласился Гитлер. «Бедняжка Юнити, зачем я ей только рассказал? Ты прав, женщин лучше держать подальше от наших неприятностей». «Такую удержать трудно», — веско заметил Гесс. Все-таки оставалось в этой истории что-то странное, сомнительное, во что вдумываться, впрочем, не хотелось. Вечером готовился большой банкет у Герингов по случаю недавнего дня рождения Эммы. Дата была названа «Круглой», подразумевалось 40-летие. На самом деле Герман и Эмма были ровесниками. Обоим исполнилось по 45. Прием был грандиозный. Более 500 гостей, весь дипкорпус. И все же отсутствие у Герингов двух персон оказалось замеченным. Хозяину пришлось в присутствии английского посла живописать сцену на полигоне, правдивость которой тот почти поверил, отлично помня, как доктор Лей возил семью Виндзоров. Юнити в это время еще находилась под воздействием антистрессовых препаратов Бранта. Лей был дома и не отвечал на звонки. Гесс, уехав с приема, навестил его около полуночи. В кабинете, где Роберт лежал на диване, царил далеко не художественный беспорядок. Мокрые смятые полотенца, грязные ботинки, окурки, немытая посуда. Не хватало лишь последнего атрибута, переживаемой апатии, пустой бутылки. «Ты же уверен, что не хочешь поговорить с Брантом?» Во второй раз спросил его Рудольф. «Я ни с кем не хочу говорить. Я хочу побыть один», — был ответ. «Ладно, извини». Гесс повернулся, чтобы выйти. Но Лей сел на диване и спустил ноги. «У меня тут свинарник», — сказал он. «Давай выйдем». «Может быть, оденешься и поедем к Герингам?» — предложил Гесс, но, понаблюдав, как Роберт пытается нашарить ногой заляпанный глиной и машинным маслом ботинок, поморщился. «Что с тобой?» Лей поднял на него равнодушно вопросительный взгляд и пожал плечами. Ботинки он так и не надел, и босиком отправился в гостиную. Выглядел он не то совершенно пьяным, не то в сильной лихорадке. Его пошатывало, глаза бесцельно перебегали с предмета на предмет. «Завтра похороны. Фюрер просил меня не лететь в Рим». «Я так и подумал», — кивнул Гесс. «Мы вот что сделаем. Я почти не пил и смогу вести самолет». «Нет, я сам», — запротестовал Лей. «Хорошо, сам. Только прежде смери температуру». Пока Рудольф звонил Герингу и разговаривал с Эльзой, прошло не более 3 минут. За это время ртутный столбик подскочил до такой отметки, что лучше было не глядеть. Внезапно раздался телефонный звонок. Гесс молча выслушал, положил трубку. Лей вышел из спальни уже одетый. «Роберт, он запретил», — сказал Гесс. «Это приказ?» «Он сказал, что все тебе объяснит. Там какие-то неприятности в семье Дучи, и твое присутствие нежелательно». «Мое присутствие нежелательно семейству Дучи?» — медленно произнес Лей. «Однако это семейство не подумало скрыть от меня ее последнюю волю. Она ведь жила еще 2 часа в больнице и просила своего духовника передать мне просьбу проститься с ней. Она сказала: «Мертвая, я почувствую его поцелуй». Он нервно рассмеялся. «Я бы успел поцеловать ее и живую, и проститься. Но мне ничего не сказали. А теперь им нежелательно?» «Кто тебе передал ее последнюю волю?» — спросил Рудольф. «Чиано?» «Да, он». «Какое это имеет значение?» «Имеет», — вздохнул Гесс. «Я сам расскажу тебе все, а ты решай». Не зная, с чего началась драма, Муссолини посвятил Гитлера в ее продолжение. Сегодня утром Эдда сказала мужу, что покойная любила слишком многих, чтобы одному из них так уж предаваться отчаянию. «Доктор Лей, в отличие от тебя, все правильно оценивает и не даст повода над собой смеяться», — кричала Эдда. «Если ты даже скажешь ему, что покойная выразила последнюю волю поцеловать ее в гробу, он все равно не приедет». Она настолько вывела его из себя, что он позвонил Лею в Мюнхен и передал просьбу, высказанную покойной духовнику. А Эдда кинулась к отцу и потребовало сделать так, чтобы Лей не прилетал в Рим. «Добейся этого любыми средствами», — сказала она. «Иначе я что-нибудь с собой сделаю. У меня нервы на пределе». Муссолини это и сам видел. И он позвонил Гитлеру. «Я понимаю, что ни я от вас, ни вы от доктора Лея не можем требовать того, о чем умоляет эта дрянь», — сказал он. «Но что я могу с ней сделать? Сейчас я только беспомощный отец, боящийся за своего ребенка. Мой дорогой друг, окажите мне эту услугу, и я ваш должник на все оставшиеся годы». Эта последняя фраза не была общим местом. В устах Муссолини она значила очень много. Оставалось, правда, невыясненным, просила все же покойная о чем-то перед смертью, или то была фантазия отчаявшейся Эдды. «Если решишь лететь, я к твоим услугам», — тихо добавил Гесс. «Если нет, то нужно пригласить Бранта». Лей все так же стоял в дверях спальни. При упоминании имени Бранта губы у него передернулись в нервической усмешке. «Всякий раз, как я чувствую себя мерзавцем, у меня поднимается температура, и ко мне приглашают Бранта. Мы можем лететь и утром». Не глядя на него, предложил Гесс. «За последние трое суток из-за меня погибла Марго, Юнити до сих пор в шоке, а у сеньора Чиано, возможно, будет нервный срыв. Недовольны ли?» Он подошел к Гессу и положил ему на плечи руки. «Спасибо, Руди. Но знаешь, что я тебе скажу? Я всегда боялся за Гретту. А теперь все больше начинаю бояться за тебя». «Чего же ты боишься?» — насмешливо спросил Гесс. Роберт собрался ответить, но, резко тряхнув головой, только крепче сжал плечи Рудольфа и, слегка оттолкнув его, ушел обратно в кабинет. 23 июня 1938 года. Берлин. «Помнишь, я однажды прямо спросил, что у тебя плохо? А ты ответила, что счастлива. С этого я и начну ответ на твое письмо. Всего за несколько дней ты увидела столько счастливых немцев, счастливых на фоне общегерманского, как ты полагаешь, зла, но давай по порядку. Дети ходят с флажками, берлинцы украшают город, пирожки, карточки, трудфронтовский социализм. Тебя не пустили в кино? По-моему, в этот день ты сама оказалась под обаянием увиденного. Во всяком случае, я не почувствовал ни тени иронии в этой части твоих впечатлений. 1 мая — также и день Рейхсвера? Солдаты в основной массе — бывшие рабочие. Все рабочие — будущие солдаты. Это реальность, неприятная для женщины. Но перелом в твоем настроении произошел, по-моему, в университетском клубе, где ты, прости меня, встала в позу, иронически прищурилась. На этот прищур позже и получила брезгливое отвращение на лице Роберта, который, даже падая от усталости, обязан был сохранять для тебя счастливое выражение. Мне иногда кажется, что ты не так хорошо знаешь Роберта, как тебе кажется. А он тебя знает. Потому и повез в Дрезден, хотя этот город у него не был запланирован. Бедный Роберт. Он снова вынужден был от тебя защищаться. Даже цитируя такого же бедного Лира, чье осознание необходимости этого сверх культивировалось тысячелетия. В своем детстве ты видела в галереях Цвингера совсем других немцев. Те же, что отдыхали в его внутреннем дворе, как ты выразилась, в дешевом балагане, прежде даже названия такого не слышали. Грета, подумай. Во времена твоего детства и моей молодости можно было услышать Глюкауф возле купальни нимф? А куда все-таки подевались те наши, которых ты, девчонка, здесь встречала? Я тебе отвечу. Никуда. Просто они стали больше работать. Почему скучал Роберт? Что с ним происходит? Грета, я тебе только брат. Но и до меня рикошетом долетают эти постоянные залпы из тыла. Каково же твоему мужу? Я рад, что ты занимаешься сейчас реальным делом. С реальным делом удобнее жить в реальности. Так же, как с флажком ходить по-твердому. И последнее. Мне кажется, даже на долгую человеческую жизнь выпадает всего несколько лет, а то и дней, покоя и радости. Однако на долю каждого ли поколения выпадают такие годы? И каждый ли народ, заглушая недовольных, может воскликнуть голосом фрау Миллер: «Мы никогда так не жили!» Ты спросишь, а что потом? Возможно, и ничего хорошего. Но это ведь не новость для миллионов таких фрау. Ничего хорошего не было в их жизни тысячелетия. Но мы должны были попробовать. Твой брат, Рудольф. Это письмо передал Маргарите адъютант Гесса Лейтген. И все же впечатление у нее осталось такое, как будто Рудольф писал не вполне свободно, и она ждала второго письма. Хотя, по сути, брат ей ответил. Бергхоф был пуст, тих и удобен для серьезной работы. В распоряжении Маргариты имелся обширный справочный материал и возможность быстро получить все необходимые данные. Но с первых же дней ее охватило какое-то странное чувство. Оно было, по-видимому, сродни тому, на которое однажды в этой самой фонарной гостиной пожаловался ей Гитлер. «Не могу подолгу оставаться на одном месте», — сказал он. «Вот Сталин сидит в Кремле, и это хорошо. Народ всегда знает, где вождь. А меня вечно куда-то носит». В этой шутке была правда. Маргарита не знала, что двигала Адольфом, заставляя его постоянно перемещаться по Германии, но ее саму словно выталкивала. Таким образом, поработав 2 недели, ознакомившись с новой образовательной системой, ее общим смыслом и целями, Маргарита ощутила себя в пучине такого безнадежного хаоса, что впору было устроить во дворе Бергхофа большой костер из новых немецких учебников и собственных пустых надежд, а после сбежать куда-нибудь. Она заставила себя начать со второго и попросила у Бернхарда Руста, министра по делам науки, образования и культуры, разрешение посетить несколько специальных летних лагерей для учителей начальных школ. Руст, конечно, такое разрешение дал и сам любезно вызвался сопровождать ее. И еще неделю под присмотром министра и в обществе энергичной Гертруды Шольц Маргарита наблюдала, как учителя и учительницы ходят с песнями строем, слушают лекции по истории нацистского движения с обилием цитат, авторство которых всякий раз повергало ее в шок. Начальник одного из лагерей, узнав от Руста имя высокой гостьи, особенно усердствовал по части высказываний доктора Лея. Уличный дворник одним взмахом сметает в сточную канаву 1000 микробов. Ученый же гордится собой, открыв лишь одного единственного микроба за всю жизнь. Маргарита всматривалась в слушающих. Были и тупые лица, и бездумно блестящие глаза. Но были и скрытые усмешки, и откровенные возмущения, и сердитые реплики на ухо соседу, о смысле которых она догадывалась. Один из лагерей счастливо оказался всего в 50 милях от Рейхольцгрюна, имения родителей, и Маргарита решила заехать туда на пару дней, пригласив с собой и Гертруду Шольц. Они приехали под вечер. Но дом был тих, прислуга ходила в мягких кожаных тапочках. Маргарита не успела испугаться. Двойняшки скатились к ней по лестнице, загорелые, румяные, почти одного роста. Генрих начал усиленно догонять сестру. Спустилась улыбающаяся мать, вышел отец. Все выглядели здоровыми и довольными. «Как замечательно, что ты смогла приехать. Такая удача!» — говорила мама. «Пойдем, я тебе сразу кое-что покажу». Мать подвела ее к одной из дверей и приоткрыла створку. Грета увидела смуглые плечи и взлохмаченную голову, уткнувшегося в подушке мужа. Такая поза обычно означала у него спокойный и крепкий сон. «Он приехал вчера с высокой температурой. Сказал, что 2 недели не может от нее избавиться. Но сегодня утром, мне показалось, ему получше. Дети немного огорчены. Роберт запретил им к себе подходить на всякий случай». Он мне признался, что очень по тебе скучает, но не смеет нарушать твое творческое уединение. А ты сама приехала. Такая радость для всех. Маргарита и сама была рада до слез. Хорошее самочувствие отца и мамы, веселые мордашки детей, спокойные голоса Рудольфа и Эльзы по телефону, близость Роберта — все это наполняло жизнь энергией, светом, надеждами. На ужин Фридрих Гесс пригласил своего старого управляющего с женой и 2 сыновьями. С младшим из них, 10-летним Давидом, очень подружился Генрих. Эту семью Гессы знали больше 30 лет. Оба сына Рувима и Миры Глюк родились в Рейхольцгрюне и росли на глазах у старших Гессов и их собственных детей. Семьи были очень дружны. Глюки содержали огромное поместье Гессов в превосходном состоянии. Гессы покровительствовали сыновьям Глюков. Только благодаря вмешательству Рудольфа, старшему, 20-летнему Соломону, удалось продолжить образование в Боннском университете, а младшему Давиду — в элитной школе. Правда, в этом году Давида пришлось все же оттуда забрать из-за отчуждения одноклассников, и теперь его учили дома. Общительный, открытый мальчик очень обрадовался приезду подросшего Генриха, и дети сошлись настолько, что Маргарита с первых фраз сына, с первых же его обращенных на Давида взглядов, почувствовала, что у Генриха, кроме близких, появился и еще кто-то, кому отдана часть его души. О таком друге для своего сына она и мечтала. Добрый, вдумчивый, совестливый, одаренный богатым воображением, физически крепкий и просто очень славный мальчишка, которого она сама знала с пеленок. Сама когда-то кормила из рожка, учила плавать, ездить верхом на пони и к которому очень привязалась, как привязываются к предвестникам будущих собственных детей. Порадовала Маргариту и Трудль Шольц. В Рейхольцгрюне она сделалась такой милой и домашней, что родители с трудом поверили, когда дочь перечислила им все чины и звания этой фрейлин-босс, умеющей держать в кулачке свой гигантский, беспокойный и властолюбивый мужской штат. Все вместе они провели приятный вечер. С широкой веранды открывался пейзаж с Полифемом, как когда-то в шутку окрестил его Рудольф. Две невысокие, сероватые, подсвеченные заходящим солнцем горы, у подножия которых лукавые фавны, конечно, стерегут зазевавшихся купальщиц и происходят еще какие-нибудь странноватые, но такие земные чудеса. Сколько раз в детстве Маргарита рисовала эти горы под матовым с остальным отливом небом, но посадить на одну из вершин одноглазого циклопа долго побаивалась. И все-таки решилась. Не срисовала его у Пуссена, а придумала сама. В общем, обыкновенного на вид человека, только сильно увеличенного. И той же ночью ей приснилось, будто этот Полифем оживает и вот-вот усядется на их милую, уютную гору, где столько исхожено тропинок и растут такие красивые цветы. Маргарита на всю жизнь запомнила, как вскочила ночью с постели, развела серую краску засохшей кисточкой и замазала Полифема. А наутро, рассмотрев картинку, не нашла даже контуров чудовища. Одно прямоугольное серое пятно. Увы, с тех пор она твердо знала, что Полифем никуда не делся, а всего лишь заперт за серой дверью, а замок — ее собственная воля, которая не должна ослабеть. И что Полифем всегда надеется когда-нибудь расположиться на ее любимой горе, и тогда все вокруг забудут, в каком веке они живут. И из-за множества серых дверей разбегутся на свет рогатые фавны, козлоногие сатиры, выползут гидры, разлетятся ядовитые ветры и глянет в глаза жалкому человеку бессмертная горгона-медуза. Маргарита почувствовала, как ее осторожно погладили по плечу. Мать стояла рядом и смотрела тревожно-вопросительно. «Все пошли прогуляться по саду», — сказала она. «Аня звала тебя, но ты не ответила. Ты уже полчаса стоишь так. Просто вспомнила свои детские страхи». Грета улыбнулась. Но мать заметила у нее такой же непонятный, уходящий в себя взгляд, какой поймала недавно у старшего сына, когда он также смотрел отсюда на знакомый с детства пейзаж.